Глава 8. Вынужденный отпуск грозил затянуться надолго. Лаборатория работала лишь раз в неделю, и прежнего количества сотрудников больше не требовалось. Вернее, сотрудников теперь было двое. Собственно, заведующий этой самой лабораторией и уборщица тетя Даша. В обязанности первого, помимо сохранности образцов и документации, входило вовремя открыть помещение для влажной уборки. А тетя Даша, как самый востребованный специалист со шваброй и ведром, требовалась везде. Я сидела дома. Впрочем, полгорода тупо сидела по домам, не зная, куда себя деть. Все ждали улучшения и начала весны, и каких-то мифических заказов ждали, что позволят реанимировать наш завод. Ждать и надеяться в природе человеческой заложено крепко, и терпение не занимать. Потому не сразу, не явно и далеко не всем становилось понятным. Уже ничего не будет, как прежде. А нужно что-то решать, что-то делать, а не сидеть, сложа руки. Но делать ничего не хотелось. Не хотелось даже нос на улицу высовывать. Настолько, что моим оправданием стали вполне обычные морозы. Я тоже ждала весны, как будто та способна сразу и легко решить все проблемы. А пока с полного попустительства родителей лентяйничала, закрывшись от реального положения вещей, словно щитом, любимыми книжками. Следуя и повинуясь вечной иллюзии, если проблему не замечать, то вроде как ее и нет вовсе. От ничего не делания день путается с ночью очень быстро. Проспать до обеда, а затем полуношничать с книжкой в руках, скоро вошло в привычку. Тенью проскользнуть на кухню, заварить себе чаю большой отцовский бокал, бесшумно прокрасться обратно и при свете ночника читать, читать, пока глаза не закроются сами. Что может быть лучше? На сей раз в моих руках оказалась истрепанная книжка без обложки. Она провалялась на антресолях бог весть сколько времени. И валялась бы там и дальше, если бы отца не осенила идея навести наверху порядок в конце-то концов. «Вечно напихаете все, как попало. Ищи вот теперь!» — доносилось из антресольных глубин. Что уж он хотел там найти? Или всеми забытую коробку, или какую-то деталь, так и осталось неясным. Я стояла на подхвате, принимая сначала елочные игрушки, затем банки с давно засохшей оконной краской, потом целый ворох ненужного тряпья. А отец все доставал и доставал всякий хлам, глубже и глубже зарываясь в антресольные недра. Господи, чего там только не было на нашей антресоли! Вскоре весь пол прихожей был заставлен, завален так, что и шагу ступить было некуда. Отец удовлетворенно взирал на это безобразие с высоты последней ступеньки стремянки, как полководец после битвы с сознанием до конца выполненного долга. Разбирать все это, понятно, предстояло мне. Там я и отыскала ее среди стопок старых журналов, полуистлевших газетных вырезок и каких-то альбомов. Можно даже сказать, она сама просилась ко мне в руки, пыталась во что бы то ни стало привлечь к себе внимание, как если бы книги умели говорить или подавать сигналы. То она кричала, горела красным цветом, только чтобы не остаться незамеченной. Это оказались старые восточные сказки, а может и притчи. Те пожелтевшие пыльные страницы сразу ожили в ночи, стоило лишь к ним прикоснуться.